Когда виновник переполоха вошел в гостиную, Атвангер впился в него глазами, одновременно изобразив на лице свою знаменитую добродушную улыбку, ту самую, с которой он каждую субботу появлялся перед миллионами телезрителей. Он был проницателен и хорошо разбирался в лицах, причем первое впечатление обычно оказывалось безошибочным. Ему сейчас важнее всего было определить, насколько опасен противник. Он нашел, что Хартфилд не фотогеничен, и снимки дают о нем довольно искаженное представление. На них он казался старше, и Альтвангер не сумел даже определить это точным словом, как-то обыденнее, что ли. Во всяком случае, что-то очень важное в его облике от объектива ускользает. А вообще, если бы не хорошо сшитый костюм из серой фланели и квадратные без оправы очки, этот Хартфилд сошел бы за фермера откуда-нибудь со Среднего Запада. Очень легко представить его в линялом комбинезоне и пропотевшей по ободку шляпе с обвислыми полями. Правда, то неуловимое, ускользающее от объективов, это в нем уже не фермерское. «Хелло, Фрэнки!» — сказал журналист с безмятежным радушием, встретив вошедшего посреди гостиной и пожимая ему руку. «Пусть вас не удивляет такое обращение. Я с вами знаком лучше, пожалуй, чем иные из ваших друзей. Дело в том, что мое имя Лео Альтвангер. Ну да, тот самый, что треплется по телевидению и иногда для лишнего заработка пописывает в журнальчиках вроде Колирса». «А это вы?» — неопределенно буркнул Фрэнки, блеснув на него очками. Отражение залитого утренним солнцем окна полыхнуло в стеклах, и Альтвангер не смог увидеть выражение глаз, но выражение голоса ему не понравилось. Также сдержанно Хартфилд поздоровался с Флетчером, первая леди ушла, едва было доложено о его приезде, и опустился в кресло. От выпивки он отказался, сигарету из предложенной шкатулки взял и закурил, но после второй затяжки бросил, очевидно, не пришлась по вкусу, и вытащил из кармана помятую пачку Честерфилда. «Что делается у него внутри, неизвестно», — подумал Альтвангер, продолжая свои наблюдения. «Но сукин сын умеет собой владеть». «Так вот, мистер Хартфилд», — сказал хозяин, подавшись вперед в своем кресле и соединяя перед грудью концы растопыренных пальцев. «Я пригласил вас для вторичного разговора, так как наш вчерашний, в общем, ничем конкретным не окончился. А я очень хотел бы прийти все же к соглашению, одинаково удобному для обеих сторон». «Я вас понимаю, сэр», — сказал Хартфилд. «Впрочем, это не совсем точно. Скорее, я вас не понимаю, в смысле соглашения. По-моему, я ясно высказал вчера свое отношение к этому вопросу и менять его не намерен». «Разумеется, разумеется», — кивнул Флетчер. «Но, видите ли, я не сумел, наверное, осветить вам некоторые стороны дела. Мистер Альтвангер сумеет это сделать лучше, и мы втроем подумаем, как выходить из неприятного положения». Альтвангер с готовностью перехватил инициативу. «Да, позвольте мне. Послушайте, Фрэнки, надеюсь, вас не обижает фамильярность. Я ведь просто старше вас на добрых три десятка. Послушайте, что я вам скажу. Прежде всего, приношу вам свое искреннее сожаление о случившемся. Мистер Флетчер уже объяснил вам, как все это получилось. Но, оставляя в стороне детали, главная вина лежит, конечно, на мне. Когда было подписано соглашение с немцами и нужно было давать материал в печать, вас здесь не оказалось. Можно было бы, конечно, и даже должно было предварительно показать статью вам, но проклятая оперативность, я подумал, что пока сумею разыскать вас и договориться о встрече, время будет упущено». Хартфилд уже несколько раз порывался что-то сказать, но безумолку тараторивший Альтвангер не давал ему вставить слово. Наконец, воспользовавшись паузой, он решительно перебил журналиста. «Прошу прощения, сэр. Это несущественно, мне кажется. Я не разбираюсь в специфике газетной работы и не хочу ее обсуждать. Мне казалось до сих пор, что не полагается писать о человеке так, как вы написали обо мне и моем отце, не получив предварительно согласия от него самого или хотя бы от родственников. Но не это главное. Главное тут то, что я не собираюсь ехать в Германию и не поеду. Между тем ваш журнал расписал меня на все Соединенные Штаты чуть ли не как поборника какого-то нового крестового похода, что ли. Я уж даже не знаю, как это назвать. Боюсь, сэр, что вам придется напечатать соответствующее опровержение. Минутку, Фрэнки, минутку. Почему, собственно, вы не хотите ехать в Германию? Хартфилд несколько секунд смотрел на него, прежде чем ответить. Это, пожалуй, трудно объяснить в нескольких словах. Вы знаете, что там погиб мой отец. Но это, конечно, не основная причина. А как бы повод, что ли? Господи, я вас прекрасно понимаю, — добродушно воскликнул Альтвангер. Это совершенно естественная реакция. Но давайте разберемся в ней правильно. Ваше рассуждение следует приблизительно по такой линии. Мой отец погиб в бою против немцев, а меня посылают этим немцам помогать. Нет, я из уважения к его памяти не могу этого сделать. Приблизительно так, да? Фрэнк пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли оспаривая гипотезу. «Фрэнки, — продолжал Альтвангер, — мне 50 лет, и вы не должны обидеться, если я назову такой ход рассуждений несколько наивным. Да, формально вы, может быть, и правы. Да, вашего отца убил немец, и вы не можете об этом не думать. Но разве в этом случайном обстоятельстве смысл жертвы капитана Хартфилда? Разве против Германии как таковой воевал ваш отец? Нет, нет и нет. Он воевал против страны, посягнувшей на свободу Америки. Вот что вы должны понять прежде всего. Он воевал против системы, которая в силу случайных исторических обстоятельств возникла и укрепилась в центре Европы, на территории одной из самых цивилизованных ее стран, а не против этой страны как таковой. Как вы думаете, если бы нацизм возник не в Германии, а во Франции, и если бы в 43-м году вашему отцу пришлось бомбить вместо Швейнфурта какой-нибудь, скажем, Клермон-Ферран, он бы полетел? «Очевидно», — сказал Фрэнк. «Я прекрасно знаю, что у отца не было никакой ненависти к немцам как к народу. Надо полагать, он в этом смысле не делал бы разницы между ними и французами. Допустим, и русскими, не так ли?» «Очевидно», — повторил Фрэнк. «Ваш отец, как вам несомненно известно, по своему возрасту мог уже не принимать личного участия в выполнении боевых заданий, не так ли? Значит, в тот день, когда его крепость вылетела на Швейнфурт, он был по существу добровольцем. Как вы думаете, Фрэнки, какая идея побудила капитана Хартфилда сделать этот шаг?» «Мой отец ненавидел нацизм еще с гражданской войны в Испании». Флетчер, до этого момента молчаливо следивший за разговором из глубины своего кресла, кашлянул и посмотрел на Фрэнка. «Простите, Хартфилд, разве ваш отец принимал в ней участие?» «Нет, сэр, он собирался, насколько мне известно, но ему что-то помешало. Если не ошибаюсь, какие-то трудности с документами». «Великолепно, мой мальчик!» — снова вмешался Альтвангер. «Капитан Хартфилд ненавидел нацизм. Это мы установили. Надо полагать, это объяснялось тем, что именно нацизм был в те годы той силой, которая угрожала принятым в нашей стране принципам свободы. Вы согласны?» Фрэнк на секунду задумался, стараясь разгадать почудившуюся ему в этих словах ловушку.